широкой ванне из толстой прозрачной пластмассы, наполненной до краев розоватой жидкостью, лежал голый человек. Но голова показалась Вадиму звериной. Со всех сторон к нему тянулись прозрачные рукава, шланги, капиллярные трубки, наполненные разноцветными булькающими соками. Стучали и попискивали электронные счетчики. Он еще раз окинул взглядом помещение. Окно. Рядом с голым чудовищем было настоящее окно, закрытое металлическими жалюзи. Сквозь рейки синел поздний вечер. Дверь в помещение была приоткрыта. Вадим отогнул решетку и спрыгнул на пол. Чудовище в ванне пошевелилось. Налитые кровью глаза поворачивались вслед за Вадимом. Монстр попытался повернуть голову. Несколько трубок шлепнули об пол, забулькали розоватой жижей. Резко заплясали зигзаги кардиограмм на мониторах. Зубцы сломались и сгладились. Сигнал сирены пронесся по помещению. Вадим дернул окно. Бесполезно. Решетка приварена наглухо. Он стремительно нырнул под высокую каталку. Ниже поддернул клеенку и замер. Рядом шелестели шаги. Вошедший щелкнул тумблером, отключил сирену и занялся упавшими трубками. Вадим видел лишь серебристые бахилы и ноги в плотно облегающих штанах, похожих на гидрокостюм. Человек был один. Вадим неслышно выскользнул из-под каталки и резким ударом ладони в висок свалил стоявшего спиной человека. Тот упал. Из-под сбитой шапочки волной высыпались черные волосы. Вадим склонился над поверженным телом и похолодел. Женщина. С лица ее стремительно стекала смуглота летнего загара. Он знал, что ей уже не помочь. Мужик мог бы выжить. Женщине не спастись. Это был знаменитый стек. Удар военного разведчика, который он разучил в Чечне. Сейчас он впервые ударил. Убил женщину. Из ее тонких, посиневших ноздрей выползла струйка крови. Но ведь он не хотел убивать, только оглушить, вырубить на несколько минут. Ужас чего-то непоправимого, уже свершившегося, накрыл его. Секунду он всматривался в ее лицо с густыми, плотными бровями и маленьким полураскрытым ртом. Людь? Нелюдь? Легко было рассуждать кобылке. У пояса девушки висел пистолет в пластиковой кобуре. Стараясь не смотреть на красивое темнобровое лицо, он отстегнул пояс с пистолетом и надел на себя. Руки его дрожали, когда он доставал из серебристого комбинезона связку ключей. Вскоре он был на улице. Ночь уже сгустилась. Сад и роща наполнились тьмой. Круглые фонари на коротких ножках мерцали вдоль дорожек. Тень гигантской рептилии